супер. А! Так много старых знакомых. Привет, Сильвия! Помнишь, как ты отгадала меня в роли Сальвадора Дали? Привет, Татьяна, Марина, Эдуард, Геннадий, Федор, и ты здесь. А, Александр, который отгадал меня в роли Мерлин Монро, помнится. Сергей, вы опять намереваетесь быть первым? Прекрасно. Я помню, как вы молниеносно разоблачили меня под маской Марлен Дидрих. О, и маленькая Варенька здесь. Привет, Варя! Помнишь, как ты волновалась, когда отгадывала принца? Думала сначала, что я Джош Майкл, но потом назвала точно. Как будильник работает? Прекрасно, чмокай свою мамочку. Спасибо вам, мои дорогие, спасибо, что пришли посмотреть на меня сегодня. Надеюсь, билеты были в меру дорогими. Уж простите, хорошее шоу должно быть дорогим. Смотрите, как много здесь места. Воскресенье. А, как известно, воскресенье всегда в нашем распоряжении, а это значит, что мы можем играть в свое удовольствие, и никто нас не одернет, не стукнет по рукам, никаких притеснений. Я скажу вам, что этот переезд на новое время эфира моего шоу связан прежде всего с невероятным скачком популярности Фрэнки Шоу, что очень лестно, не скрою. Этот скачок популярности называется на профессиональном жаргоне рейтинг. И чтобы вам было понятно, о чем речь, то представьте себе зрительный зал, в котором сидят сначала 10 тысяч человек, потом 20 тысяч, потом 30, и вот, наконец, 50. 50 тысяч человек слушают и смотрят Фрэнки Шоу на своих внутренних телевизорах, представляете? Вот это театр. И на сцене ваш любимец, ваш шаловливый безумец, многоликий трикстер, шут-клоун, который, как известно, не имеет возраста и вообще смотрит на все это человеческое месиво непонятно из какого места. Итак, дамы и господа, сегодня удивительный день. Сегодня я представляю вам свой любимый жанр, стопроцентную трагедию, полную печали и ужаса. Так что приготовьте носовые платки, а особо слабонервных прошу, как всегда, перевести приемники на другую волну от греха подальше. Напоминаю также, что Silver Rain Radio не несет никакой ответственности за то, что ваш божественный сумасшедший может выкинуть во время эфира. Это не моя жизнь, я просто захвачен в плен. Это вообще можно назвать террористическим актом. Я оккупирован сегодня новой звездой. Итак, шоу-тайм! Вальсируем, господа! Воскресенье как-никак! Воскресенье. Реклама на серебряном дожде. Ladies and gentlemen. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Я уверен, абсолютно будешь Джошем Майклом. Джош Майкл, великолепно, спасибо, дальше. Привет, Фрэнк. Привет. Это Принц. Мой Принц, великолепно, забавно, дальше. Фрэнки. Да. Я думаю, ну, во-первых, мои комплименты тебе, потому что ты просто действительно герой нашего времени. Приятно, спасибо. Я думаю, что ты сегодня, наверное, Элвис Пресли, наверное, да? Итак, дамы и господа. Сегодня под золотыми струями серебряного дождя я представляю вам печальный, безумный и, наверное, самый трагичный образ из возможных. Поэтому будьте готовы, сегодня вы получите по полной программе. Я сегодняшний готов надавать вам по щекам, да-да, ни больше, ни меньше. Так что особо слабонервных прошу не тратить время зря и сразу же перевести приемники на другую волну. Маэстро, организуйте атмосферку, пожалуйста. Великолепно. Итак, дамы и господа, вы только вдумайтесь в эти слова: печальный, безумный и трагичный. Печальный, безумный и трагичный. Ага, танцующие березки поплыли слева, очень хорошо. А с правой стороны сцены лазерные иероглифы, прекрасно, прекрасно. Прожектор в центр сцены, пожалуйста. Ladies and gentlemen, сегодня я представляю вам трагедию. Трагедию, полную печали и ужаса. А как говорят великие, ужас можно преодолеть только изображением ужаса. И хотя в отношении меня, по словам умелых дельцов, образ безумного, опасного и трагичного — это хитро спланированная рекламная кампания, откровенный пиар, чистый продукт пропагандистской машины, но мы ведь с вами уже прекрасно знаем, что в сегодняшнем тотально виртуализированном мире, где дождь можно вызвать, просто щелкнув пальцами, даже рождение ребенка можно назвать рекламным трюком. Разве нет? Итак, дамы и господа, время действия — 58-й год. Место действия — расколотое на множество кусочков страна. И вот здесь, в одной довольно большой и невероятно бедной семье, на свет появляются два очередных близнеца, один из которых умирает уже в течение месяца, второй же становится особенно дорогим и любимым главным смыслом жизни женщины, его родившей по имени Кэтлин, моей матери, исповедовавшей, кстати, веру свидетелей Иеговы, что тоже говорит о многом. Мой отец Джозеф тоже очень колоритная фигура, очень любит детей и строгает их безостановочно. Но беспросветная нужда особым образом сформировала его характер. К 40 годам он уже представляет из себя гнойный комок злобы, обиды, ненависти и страха. Ненавидел всех и вся. Ненавидел белых, потому что они ненавидят черных. Ненавидел черных, потому что их ненавидят белые. Ненавидел себя, потому что ничего не мог поделать с этой ненавистью. Ненавидел всех нас, его сыновей и дочерей, потому что мы были такими же, как и он, беспомощными, жалкими и тотально незащищенными в этом страшном мире. Одним словом, туго стянутый комок нервов со съеденными от невротичной агрессии ко всему живому зубами — вот мой отец. И все мы живем с ним и зависим от этого постоянно разрывающегося от внутренней боли нарыва в постоянном ожидании очередных приступов неконтролируемого садизма, которые целенаправленно вколачивали в нас комплекс цветных людей последнего сорта. Я надеюсь, всем вам известно, что мозг ребенка крайне впечатлителен в раннем детстве и как губка впитывает все, что его окружает. И вот, сам того не желая, я начинаю стесняться цвета своей кожи, избегаю школу и людей. На фоне этого комплекса разворачивается еще более мощный комплекс. Это жесточайшим образом насаждаемое в семье сексуальное табу. Все разговоры и малейшие намеки на сексуальную тему жесточайшим образом пресекались. И не дай бог, если мама обнаруживала испачканную ночной мальчишеской полюцией простынь, или еще круче, если кто-нибудь из братьев был замечен в компании с девушкой, то папаша устраивал из него такую отбивную с кровью, что у нас у всех мгновенно отпадала охота шутить с этим. Свою жестокость, как это обычно и бывает, он мотивировал довольно высокими соображениями, тем, что не хочет, чтобы мы рассыпались, что мы семья и должны держаться друг за друга, что мир — это большая адская машина, перемелет и глазом не успеешь моргнуть, и что нужно учиться защищать друг друга. Вот такое довольно неоригинальное и абсолютно невоскресное, если взять статистику среднестатистической американской семьи, начало. Надеюсь, что в вашей стране ничего подобного не наблюдается, и детство раскрашено здесь в более оптимистичные цвета. Россия ведь всегда славилась своим гуманизмом, гениальными идеологами и педагогами, макаренками там всякими. Или я идеализирую? Хорошо там, где нас нет? Хе-хе. Ваши версии, дамы и господа. Yes. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Silver Rain Radio. Максим Горький. Великолепно, да? Фредди Меркури. Фредди Меркури, спасибо. Дальше. Здравствуйте, уважаемые Фрэнки. Мне кажется, это Джинни Роквай. Меня зовут Маша. Спасибо, Машенька. Спасибо за версию. Итак, дамы и господа, Судя по всему, вы не перевели приемники на другую волну, хотя я вас предупреждал, что ж, пеняйте на себя. Итак, вот он я. Хрупкий и невероятно трогательный пацаненок, вся рожа которого усыпана ненавистными прыщами. Маэстро, а ну-ка, плесните-ка еще. Спасибо. Приятная свежесть. Нет, понятно, что прыщи на лице мучительны для любого подростка. Но если ты эстрадная звезда, а я в свои 12 уже был ею, и тебе чуть ли не каждый день нужно выходить на сцену, то ты переживаешь коварство этих маленьких паразитов не так, как обычный человек, верно? Одним словом, семья давит на меня снаружи, а моя собственная кожа предает меня изнутри. Итак, мой мозг начинает захватывать еще один невероятной силы комплекс. Вам даже не представить, при встрече с людьми я опускаю глаза в пол, прикрываю лицо рукой в компании девочек, невероятно робею. Кутаюсь в разные тряпки, замыкаюсь в себя, даже принимая ванну, не включаю там свет, чтобы не видеть свое отражение в зеркале. И хотя к 16 годам прыщи полностью исчезнут, стеснение и чудовищная робость останутся, и я, честно говоря, так и не смогу избавиться от психологических последствий этой фобии. Из нее, как мне кажется, выросло мое параноидальное слежение за своей внешностью и чистотой окружающей меня среды, что переросло с годами в патологический ужас перед микробами. Итак, вот он я. 13-летний пацан, который живет в невероятно напряженной семейной атмосфере, героически борясь всем своим маленьким существом с огромной армией внутренних демонов, комплексов и страхов. Невероятно одаренный, бесспорный вундеркинд, с колоссальной внутренней творческой потенцией, чье детство, особенно в свете странностей моей последующей жизни, безгранично благодатное поле для деятельности разного рода психоаналитиков и психотерапевтов-виртуозов. И, конечно же, и всем вам, я уверен, это хорошо известно, когда сексуальная энергия подростка не имеет своего органичного выхода, она находит выход в чем-то другом, то есть сублимирует, верно? И этим другим, безусловно, были музыка и танец. Я безумно любил сцену. Здесь меня никто не контролировал, на сцене меня все любили, и я чувствовал эту любовь всем своим маленьким скелетом. Я нравился и мог делать все, что хотел, и я делал на 500%, и уже к 11 годам 7 раз достигаю вершины лучшей двадцатки музыкального сезона. Толпы поклонников и поклонниц рвутся к сцене в надежде дотронуться до меня. Все повсюду говорят мне о том, как я хорош. Журналами, статьями, рецензиями, плакатами с моим лицом завалена вся страна, и это в 11 лет. Итак, дамы и господа, вот мне уже 18. И стоит мне появиться на сцене, людям кажется, что перед ними человек, и не человек вовсе даже, а абсолютно прозрачное существо, без кожи и костей, которое в один и тот же момент может двигаться во всех направлениях одновременно. Эта уникальная пластика производит в мире эффект разорвавшейся бомбы. Весь мир начинает сходить с ума в экстазе подражания. В дальнейшем я еще больше усовершенствую эту технику и опрокину в своем танце все каноны материального мира, все законы гравитации, притяжения и какие там еще есть. Но стоп. А то, как говорит Жванецкий, еще одно движение, и вы уже отец. Ваша версия, господа! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, gentlemen. This is a jazzy fizzle. Production. Hypnotic, funky, fresh. With my body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, step. Rock it, don't stop it. Everybody, get on the floor. Bring the party up, we about to get it on. Let me see you one, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, я вижу, что вы довольно рискованный народ и все еще со мной. Спасибо вам за доверие, я могу гордиться своим зрителем. И тем не менее, я еще раз повторяю свои предостережения, но ваше право следовать им или нет. В конце концов, все мы взрослые люди и вправе сами выбирать, что думать, как поступать, что смотреть и кого слушать. Итак, вы еще со мной, я рад, что вы готовы поднять свой ум до чудовищных вершин великого искусства трагедии. Маэстро! Ну, вы понимаете. О, да. что-то подобное. Итак, дамы и господа, вот он я. 100-процентный миф, окутанный мантией тщательно прописанной мифологии, которая коронует меня мучительным коконом легенд и фантазий, как самую яркую харизматичную поп-звезду 80-х. Ladies and gentlemen, смотрите и наслаждайтесь, вот он я. Гордо стоящий на вершине Олимпа, и более того, легким грациозным прыжком отталкивающийся от вершины и воспаряющий в заоблачной дали все выше и выше к самому солнцу. Вы видите эту картину? Вот он. Богоподобный Икар. Автор самого продаваемого альбома всех времен и народов. Первый чернокожий артист, всерьез и надолго попавший в ротацию на MTV и произведший по ходу дела бескровную революцию в самом жанре музыкального видео. Тот, чья эксцентричность, абсолютно оригинальная пластика, мгновенно узнаваемый голос, творческая плодовитость и бешеная энергетика позволяют парить в недосягаемой высоте. В гордом и неприступном одиночестве, в компании гордолюбивых птиц из орлинного семейства. Одним словом, миф, господа. Миф, который живет уже своей собственной жизнью, и даже я сам уже не хозяин этого мифа, вот в чем фишка. Мой образ уже живет своей собственной жизнью, и мое реальное существо уже собственно и не нужно. Да. Таков ужас современной телевидеокомпьютерной коммуникации. Понимаете, о чем я? Итак, ladies and gentlemen, вот он, мой стремительный и резко очерченный профиль, нисходящий с обложек самых модных журналов. О некоторых вещах, которые я якобы проделываю, даже и вообразить невозможно. Вот, например, эта история. Скандал о медсестре, которая согласилась отдать мне ребенка сразу после рождения в обмен на сумму в 500 тысяч долларов. Потом я заключу с ней еще один контракт, уже на 2 миллиона, по условиям которого она должна родить еще 3 маленьких ангелочков. Деньги хорошие, но и график тоже. Через 2 месяца после рождения первого она должна будет зачать второго. После родов у нее будет перерыв на 6 месяцев, затем беременность номер 2. И через 18 месяцев настанет очередь третьего. Конечно же, мое маниакальное намерение нанять за 2 миллиона долларов живой инкубатор для вынашивания детей уже вряд ли можно назвать рекламной кампанией. Тут уже попахивает чем-то более серьезным. Нет, играя сейчас перед вами эту страшную, полную глубокого внутреннего трагизма роль, я, несомненно, понимаю ее. Это очень легко, когда влезаешь в шкуру своего персонажа, своего подзащитного, начинаешь думать его мозгами, смотреть его глазами, чувствовать его сердцем, и все сразу же становится мотивированным, понятным, оправданным. А вы, господа присяжные, никогда не пробовали ничего подобного? Вам никогда никто не говорил фразу «встань на мое место»? А если говорил, то как, вы пробовали встать? Тогда вы знаете, что такое влезть в чужие кости, растечься по чужим кровеносным сосудам, вскипеть чужой болью, чужой ревностью, любовью и ненавистью другого существа. Да, я очень хорошо его понимаю. И более того, оправдываю. Я думаю, что история меня сегодняшнего не является самым изуверским примером безграничного безумия Голливуда, этой потрясающей, изощренной фабрики очаровательнейших извращений. Так, трагедия, господа! На сцене Сильвер Рейн, сумасшедший Фрэнки, дает сегодня великую и ужасную трагедию, играет роль, которая в свои 25 уже и не человек вовсе, а персонаж общечеловеческого коллективного бессознательного, заживо в нем мумифицированный. Вы еще со мной? Не надо. Не делайте этого. Есть так много безобидных радиостанций. Переведите. Немедленно переведите приемник на другую волну. Пожалейте свой мозг. Если же нет, то... Ваши версии, дамы и господа! Шоу-тайм! عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت Ladies and gentlemen, oh, каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Дома! Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80. Возможно, это Майкл Джексон. Майкл Джексон, пирожок с первой полочки, но возможно, Дмитрий, да. Святославов. Да, Дмитрий. Фрэнки, я люблю тебя, давай пожжем. Моя сказка. Да, мир полон безумцев, как говорится. Итак, дамы и господа, внимание. Мы угадываем сегодня невероятно наивного, доброго и до последнего времени так никем и не понятого героя. Героя в полном смысле этого слова. Маэстро, давайте сменим тему, что-нибудь менее пафосное и более динамичное. Пожалуйста, ведь трагедия должна набрать обороты. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вот вам еще один случай из моей скандальной хроники, специально для тех, кто еще сомневается в том, в какой роли я сегодня, чтобы вы в это же мгновение в приступе сострадательного шока изрыднули мое легендарное имя и бросились к своим телефонам с единственным желанием проорать в трубку. Давай, Фрэнки, крути свою шарманку, ты the best! Мы любим тебя, Фрэнки! Итак, дамы и господа, вот он, знаменитый инцидент в берлинской гостинице, когда с балкона 5-го этажа я демонстрирую толпе поклонников и журналистов своего крошечного сына, закутанного с головой в полотенце, держа его за шею и перекинув через перила. Я ору, что есть мочи, что ему, как и мне, не нужна такая жизнь, что я имел этот грязный мир во все возможные места, что я... Но люди внизу не слышат моих слов, они только видят мою метущуюся фигуру и орущую что-то невнятное. В интернете спустя пару месяцев появится даже игра «Поймай моего ребенка». По правилам, каждый играющий должен поймать в корзину детей, которых я сбрасываю с крыши, я демонически хохочу, и для усложнения игры сбрасываю еще и ядовитых пауков-тарантулов. Нет, смешно, смешно придумано. Правда, смешно. В результате, уже сидя в суде, я буду долго оправдываться за свое безумие. А что здесь скажешь? Я просто потерял контроль над собой, вот и все. Сколько вы хотите, чтобы я заплатил вам за свою минутную слабость, а? С вами что, не случается ничего подобного? Вы все белые и пушистые? Ну все, достаточно масла в огонь, и так все уже пылает, верно? Давайте ваши версии, господа психоаналитики. Судите, плюйте, тычьте пальцами, говорите о моей извращенности и безумии. Я и так уже смешан с самой вонючей фактурой этого мира, и сегодня такое ощущение, что меня 100-процентного козла отпущения, на которого вами взвалены ваши собственные грехи, разрывают на части огромная свора собак. А я? Что я? Мне остается только играть свою роль. Она великолепно выписана, и остановиться уже просто невозможно, хотя... Всегда есть возможность остановиться, и особенно те, кто пробовал это сделать, пробовал положить руку на этот ужасный тумблер, очень хорошо знают, до какой степени это трудно. Итак, дамы и господа, как известно, нет дыма без огня, и вполне возможно, что многие наезды на меня имеют под собой почву, но почему я, без сомнения, талантливый, а кое для кого и просто гениальный человек, веду себя подобным образом? И почему мир, поднявший меня в заоблачные дали маниакального поклонения, теперь позволяет такой цинизм и сарказм по отношению к тому, кого сам же и создал? Ведь кто только не плюет сегодня в мое лицо. И пресса, и телевидение, и все великие миры сего, и слоны, и ослы, и блохи, все норовят скроить козью морду и показать оттопыренный средний палец. По итогам 2002 года, например, я назван самым главным ляпсусом года. Мою фигуру, стоящую в музее Мадам Тюссо, не успевают восстанавливать от нанесенных ей увечий и издевательств разного рода. То нос перебьют, то подрисуют что-то, то привесят какую-нибудь пакость, то зальют краской из пульверизатора. Вот такой метаморфоз, дамы и господа. Ну, как вам развитие событий? Crystal lake of all the tears I cried. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Привет. Это Дмитрий. Да, Дмитрий. Сегодня в роли Майкла Джексона. Майкл Джексон, спасибо. Возможно, Майкл дальше. Джексон, Майкл Джексон опять. Так, да. Привет, Фрэнки. Меня Привет. Зовут Марина. Да, Марина. Ты, конечно, говоришь о Майкле Джексоне. Возможно, возможно, но не будем спешить. Итак, дамы и господа, я обещал вам динамичное развитие событий. И вот мы все ближе и ближе придвигаемся к самому главному. Вы настойчиво продолжаете это путешествие вместе со мной. Ну что ж, настырное упорство не самое плохое качество в людях, согласитесь. О, спасибо, маэстро. Очень вовремя. Итак, я сегодня тот, чьи странности, несомненно, имеют под собой почву. Уходят, как говорится, глубоко в недра прошлого, в детство, в культуру семейных основ, в природу телевидеокомпьютерной коммуникации, в безумие молниеносных скоростей современного мира, одареннейший композитор и певец, потрясающий танцор и хореограф, оригинально и неожиданно мыслящий кинорежиссер, автор невероятных трюков, музыкант с потрясающе живым умом, обладающий кошачьей интуицией и собачьим нюхом на эффект, артист, достигший в шоу-бизнесе всего вообразимого и невообразимого, стопроцентный общепризнанный король. В им самим сотворенном стиле музыки, сплаве фанка, ритм и блюза, соула и жесткого диско, икона, пробуждающая в сердцах своих поклонников фанатичное, на 100% религиозное поклонение. И вот в 21 век я вхожу как самое безнравственное, грязное и чудовищно порочное существо. Но стоп. Господа присяжные, замрите на мгновение. И попробуйте хотя бы на минуту натянуть на себя мою кожу. И тогда вы узнаете, что причина моих таких непонятных для ума обычного обывателя и таких эксцентричных на первый взгляд поступков, например, моих стремительных физиологических перевоплощений, то бишь многочисленных пластических операций, кроется отнюдь не в развратном характере и не в огромном богатстве. Вы узнаете, что, во-первых, с детства я страдаю особым заболеванием кожи, которое называется витилиго, и которое было передано мне по наследству от моего деда. Эта болезнь заключается в том, что на темной коже появляются белые пятна, и, естественно, чтобы кожа выглядела ровной и одноцветной, я был вынужден начать делать пластические операции по осветлению. Ведь на меня смотрит весь мир. Нет, я не отрицаю, что здесь также сыграла роль и вбитая ремнем моего отца ненависть к моему собственному родному цвету кожи. Конечно, несомненно. Но мне просто не оставалось ничего другого. Вы же сделали меня своим кумиром и хотели видеть совершенство. И идея создания человека, смешавшего все расы, все народы, всех людей, разве не выглядит фантастичной и не была достойна воплощения смешать весь мир, все человечество в едином образе, посланием которого была бы сама любовь, та самая, по которой бредит по ночам, иногда обнимая только подушку, любое живое существо, разве это не здорово? Нет, скажите мне, разве это плохая идея? Сейчас моя осветленная кожа снова начала темнеть, и я уже не знаю, что делать с этим кошмаром. Природу ведь не обманешь, ее невозможно купить, невозможно уговорить или припугнуть. Природа есть природа, и она не мстит, нет, она просто берет свое, вот и все. Когда после неудачного падения в 79-м году я пережил свою первую хирургическую операцию на носу, я честно скажу, совсем не думал, что это медицинское вмешательство положит начало зловещей традиции. После этого я подвергну свой несчастный нос еще 5 скальпельным надругательствам, не говоря уже о периодических подтяжках кожи на подбородке, скулах, веках, лбу, перетягивании губ и борьбе за вечно тающую симметрию глаз и ушей. То правый глаз сползет вниз, то левое ухо окажется выше правого. Конечно же, я это прекрасно понимаю. У всех у вас создается впечатление, что я больной фанат готического романа ужасов о мистере Франкенштейне. Нет, смешно, действительно смешно. Сегодня мой нос является мягким, как глина, и провален, как у сифилитика, отчего я постоянно ношу пластиковый протез. Врачи говорят, что клетки тканей моего носа уже давно омертвели, и уже я уже не смогу восстановить его, виной чему опять стали уже потерявшие счет хирургические вмешательства, но все это не главное. Главное, к чему я веду, вот в чем. Любой человек... Я, вы, они, каждый по отдельности, да и вместе взятые, на долю кого выпадет такое невероятное количество любви, хочет он этого или нет, становится психически неуравновешенным заложником этого чудовищного переизбытка. И осуждать меня, обычного человека за мое эксцентричное потакание вашим же запросам просто некорректно. Если вы хотя бы на мгновение поставите себя на мое место. Да, просто поиграете в меня, натянув на себя мое детство, мой успех, мои деньги, мои комплексы, мою ошеломительно-мучительную одаренность, то увидите взрывающую ваши мозги к чертям собачьим картину. Мир просто изъел меня изнутри своей любовью. Вот в чем фишка. Я надеюсь, что хотя бы 2-3 сотни человек из слушающих меня сегодня были на моем концерте и слышали, как тысячи и тысячи людей ртом огромных стадионов скандировали: «Мы любим тебя! Мы любим тебя! Мы любим тебя! Мы любим тебя!» И никто, слышите, никто, ни один человек не может, не в состоянии, не приспособлен выдержать такое любовное изуверство. Если он не сходит с ума, то просто сгорает или рассыпается в пыль. Такова мощь любви. Она работает как радиация. Она стирает все на своем пути. Дамы и господа, бойтесь любви. Бойтесь ее мощи. Ваши версии. Вышло так, что я не знаю, кто наследственный хозяин в этом шапито. Только что-то здесь нечисто, и мои эквилибристы гибнут ни за что. Хоп, на прощание улыбнемся. Это жизнь сплошной прямой эфир. Сегодня оторвемся на тебя. Сегодня смотрит одноразовый, но целый мир. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Кстати, по мнению ученых, человек забывает имена и лица почти всех своих одноклассников через 22 года после окончания школы. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. А, добрый день, Фрэнки. Добрый день. Это Майкл Джексон. Майкл Джексон, настаивайте, да? Нет, дальше. Это Соня. Да, Соня. Это Майкл Джексон. Майкл Джексон, великолепно. Это Татьяна. Да, да, Татьяна. А, сегодня ты в роли Майкла Джексона. Майкл Джексон. На телефон. Ну, просто потрясающая настойчивость. Спасибо, дамы и господа. Итак, вот он я. Тот, кому следовало бы умереть еще лет 10 назад. Но это не так просто сделать, как вы все знаете. И уходить вовремя умеют, похоже, только кошки. Маэстро, ливень слез, пожалуйста. Превосходно. Итак, дамы и господа, вот он я. Трогательный любитель паучков, тарантулов, маленьких глумливых обезьянок и лунной походки,

Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 113, из них 84 правильных, но был, естественно, и самый первый, который поступил в мой банк звонков в 14 часов 14 минут. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте. Возможно, это Майкл Джексон. Майкл Джексон! Как зовут? Зовут Катя. Итак, Майкл Джексон, Вако Джако, печальный лунатик и общепризнанный король попа. И, конечно же, первый, кто произнес имя Майкл Джексон, абсолютно прав. Это многоуважаемая Катя, чей телефон начинается на 202. Но, к сожалению, она не очень четко выговорила этот телефон, и четыре последующие цифры я просто не расслышал. Катенька, пожалуйста, перезвони нам еще раз. Я думаю, что ты услышала свой голос. И знай, что в качестве приза за сегодняшнюю игру ты получаешь, и это я еще раз хочу с гордостью констатировать, блок видеокассет, в частности, три с записью нашего любимого шоу, безумной, но крайне остроумной церемонии вручения серебряной калоши. Все знают, что эти кассеты невозможно купить, можно только выиграть на серебряном дожде. И еще плюс одну кассету с записью самой последней церемонии вручения серебряной калоши, прошедшей в цирке на Цветном бульваре. А теперь самый главный подарок для вас, дорогая Катя, и для вас, дамы и господа, я хочу слышать ваши крики «I love you, Michael!» Встречайте, мистер Миф, легенда и 100% король попа, автор грандиозного «Billie Jean», Майкл Джексон! Presence, I'm lost for words. Words like I love you. Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, я Фрэнки! Люблю тебя, Фрэнки! Какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, дамы и господа, всем вам обязательно нужно купить билеты на мое следующее шоу, но позаботьтесь об этом заранее. Само божество спустится в следующее воскресенье в 14.00 на сцену Silver Rain. Я явлюсь вам в теле музыканта, музыка которого овеяна такой безмерной славой, что вряд ли в вашем изощренном русском языке найдется слова для описания этой величины. Волшебный мастер, владеющий умением соединять и смешивать абсолютную печаль и сияющее счастье в одно неразрывное целое. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Итак, в ближайшее воскресенье в 14.00 я представлю вам одну из самых болезненно возвышенных ролей своей коллекции. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И в кого бы мы ни играли сегодня, Самое интересное то, в кого мы будем играть завтра. Господи, храни сумасшедших. Призрачно все в этом мире бушующем. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио.